Вздохнул. Повернул голову, увидел, как Леша Черепанов шустро выводил авторучкой цифры и значки на розовой промокашке. Чуть приподнял голову, заметил, как Иришка Лукина аккуратно записывала в тетрадь позабытые мной математические символы. Учительница завершила работу, уселась за стол. Я тоже дорисовал в тетрадь условия примеров для своего варианта. Посмотрел в окно, где на фоне светло-серого неба пролетали крупные пушистые снежинки. Улыбнулся, мне вдруг показалось глупым то обстоятельство, что я сейчас сидел за школьной партой и ломал голову над никому не нужными и неважными проблемами. «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». Я усмехнулся, покачал головой. Учительница заметила мою гримасу. «Пеняев», — сказала она, — «вам что-то непонятно?» Молоденькая математичка вопросительно вскинула тонкие брови ниточки, та самая симпатичная учительница, которую я сегодня заприметил около ведущей на второй этаж лестницы. «Мне все непонятно», — мысленно возмутился я, — «что за абракадабру ты там написала?» Но вслух спокойно ответил: «Все нормально, Вероника Сергеевна, решаю примеры». Я посмотрел учительнице в глаза и улыбнулся. Мне показалось, что математичка слегка смутилась. Мочки ее ушей порозовели. «Тогда не отвлекайся, Василий», — сказала Вероника Сергеевна. «Решай». Она запрокинула голову, продемонстрировала мне свою тонкую шею с гладкой белой кожей, взглянула на часы и сообщила: «Полчаса осталось до конца урока. Задания сложные. Василий, отнесись к работе ответственно». Я кивнул и ответил: «Обязательно отнесусь, Вероника Сергеевна». Я тоже посмотрел на циферблат настенных часов. Увидел, как длинная тонкая стрелка неумолимо отсчитывала секунды. Снова опустил глаза, взглянул на записанный в тетради пример. «Умножить на...» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». «С чьей?» — сказал я. «Эмма, в моем возрасте позорно получить в школе двойку. Тебе так не кажется? Вот что мне стоило вчера перед сном хотя бы разок пролистнуть учебник математики». Глава 8. Наблюдал за циферблатом часов, висевших на стене кабинета математики, в очередной раз убедился, что не сплю, потому что указанное на них время не менялось скачками. Оно таяло согласно количеству начерченных концом секундной стрелки окружностей. За первую четверть часа урока на странице моей тетради появились только срисованные с доски примеры. Записал я их красиво и аккуратно, быстро восстановил навыки пользования авторучкой. Теперь любовался этими записями. Видел, что после знаков равно в примерах моего варианта проверочной работы пока не появилась ни одна цифра, знак или математический символ. Сегодняшний урок математики в очередной раз доказал, что с возрастом люди становятся старыми, но далеко не всегда мудрыми, сказал я. Вздохнул, усмехнулся. «Честно тебе признаюсь, Эмма, утром я считал себя едва ли не сверхчеловеком. Теперь чувствую себя безграмотным тупицей, потому что вижу, с какой легкостью собравшиеся в этом классе детишки щелкают примеры, которые я даже прочесть не смог. Они решают самостоятельно, не ищут ответы в интернете. Разве это не позорно мою еще недавно седую голову? Как ты считаешь, господин Шульц, у человека с возрастом наблюдается снижение операционно-динамического подвижного интеллекта, отвечающего за логическое мышление и за способность решать новые задачи, независимо от предыдущего опыта. Однако возрастает предметно-содержательный интеллект, который представляет собой способность использовать накопленный опыт и усваивать навыки». «Спасибо, Эмма», — успокоила. «Замечу только, что в случае с математикой накопленный опыт мне не помог. Я почувствовал, как сидевший за партой слева от меня Черепанов толкнул мою руку локтем. Я повернул голову и заметил, как Алексей сдвинул на столешнице в мою сторону исписанную числами и математическими символами промокашку. На этот раз накопленный за 76 лет опыт мне все же пригодился. Я моментально сообразил, что написанные на промокашке решения примеров – ничто иное, как полностью решенная сегодняшняя проверочная работа, причем, мой вариант, а не вариант Черепанова. Я заглянул в Лешину тетрадь и обнаружил, что он только-только переписывал туда с доски примеры своего варианта. Невольно взглянул на часы, с начала урока прошло ровно 20 минут. «Спасибо», — прошептал я. Череп кивнул. Математичка тоже среагировала на мой шепот. Она вскинула голову и потребовала: «Пеняев, Черепанов, не разговаривайте, работайте, ребята». «Как скажете, Вероника Сергеевна», — ответил я. «Вы сегодня замечательно выглядите. Ваша красота отвлекает меня от выполнения проверочной работы. Стараюсь не смотреть на вас, но у меня это пока не получается. Даже с четвертой парты я заметил, что у математички снова покраснели мочки ушей. Увидел улыбки на лицах десятиклассников. «Спасибо за комплимент, Пеняев», — ответила учительница. «Зря стараешься. На оценку твоей работы он не повлияет. Он влияет на мое настроение, Вероника Сергеевна. Оно у меня теперь просто превосходное». Учительница притворно нахмурилась. «Рада за тебя, Василий», — сказала она. «Работай, не мешай товарищам», — громким голосом объявила. «Осталось чуть больше половины урока. Ребята, не отвлекайтесь». Вероника Сергеевна опустила голову, посмотрела в лежавший открытым у нее на столе классный журнал. Она будто спрятала от моего взгляда лицо, но не мочки ушей. Я воспользовался этим. Придвинул к себе Лешину промокашку, вложил ее в свою тетрадь. Взглянул на Черепанова, тот со скоростью принтера заполнял страницу в своей тетради цифрами и значками, с позабытыми мною за 60 жизней лет названиями. Я снова сверился с часами, отметил, что учительница не обманула. Прошло чуть меньше половины урока. Приступил к работе. Мне показалось, что переписывал я готовые примеры не так быстро, как Черепанов решал свой вариант. Финальную точку в копировании проверочной работы по математике я поставил за 10 минут до окончания урока. Взглянул на свои испачканные чернилами руки. Вспомнил, что следы чернил на пальцах – нормальное явление в школьные годы. Леша Черепанов к тому времени уже чиркал на бумаге карандашом. Рисовал бродившую по безатмосферной планете космонавтку, не космонавта, это я определил по характерным выпуклостям на облегавшем женскую фигуру скафандре. Я пару секунд смотрел, как Черепанов рисовал около ног покорительницы космоса вмятину в земле, не иначе как оставшийся после столкновения с микрометеоритом кратер. «Эмма, я однажды встретил Черепанова, когда приезжал по работе в США, помню. Случилось это в 2013 году. В тот день я беседовал в ресторане, в Нью-Йорке, с очередным вышедшим в тираж политиком из России, который мечтал издать свои мемуары на Западе. Политику порекомендовали меня его знакомые, их книги в моем переводе уже пылились на книжных полках Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Наши с ним общие знакомые заверили политика, что только Базилиус Шульц в полной мере поймет и продемонстрирует западным читателям все тонкости и благородство настоящей русской души. Я потер подушечкой большого пальца чернильное пятно на своей ладони. Леша Черепанов в тот день тоже демонстрировал иностранцам русскую душу, но на свой манер. Он музицировал в ресторане, исполнял там песни из репертуара Михаила Шуфутинского. Я Лешу поначалу не узнал, он меня заприметил и подошел ко мне, когда моя беседа с политиком из РФ завершилась устным договором и скрепляющим его рукопожатием. К тому времени Череп уже весил примерно 130 килограмм, при том, что со времен учебы в 10 классе он не подрос ни на сантиметр. Помню, как невысокий краснощекий толстяк указал на меня тонким длинным пальцем и воскликнул: «Да это же Вася Пеняев из Москвы!» Я усмехнулся, отреагировал на картинку, воскрешенную моей памятью. «Эмма, представь себе, я его тоже вспомнил. Хотя мы с ним просидели в 10 классе за одной партой всего лишь 2 недели, и он с возрастом сильно изменился, постарел. С Черепановым в тот день мы беседовали до закрытия ресторана, за фортепиано Леша в тот вечер не вернулся. Оказалось, что это был его ресторан. Леша открыл его, когда в начале 90-х, как и я, эмигрировал из России. Черепанов остался таким же болтливым, каким я его и запомнил. Он рассказывал мне о Кирово-Заводске и о своей школе, называл ее нашей. Приятная была встреча, пусть и неожиданная. Жаль, что судьба занесла его в Нью-Йорк, а не в Берлин, как меня. Я снова посмотрел на Черепанова и шепнул: «Леха, какое у тебя отчество?» «Что?» – переспросил Алексей. «Отца твоего как зовут?» «Михаил». Я кивнул и потребовал: «Эмма, найди-ка мне информацию. Какой вуз окончил Алексей Михайлович Черепанов 1949 года рождения? Учти при поиске, что в 2013 году этот Черепанов был гражданином США, владельцем ресторана «Матрешка» в Нью-Йорке. Алексей Михайлович Черепанов окончил Кирово-Заводский механико-технологический техникум пищевой промышленности», — сообщила Эмма. Я снова взглянул на розовощекого Черепанова. «Да ладно, Эмма, ты ничего не перепутала? Он пример из проверочной работы, как семечки щелкал. Черепанов поступил в кулинарный техникум. Господин Шульц, я перепроверила результаты поиска. Ошибку в них не обнаружила. Я нашла 3 ресторана «Матрешка» в городе Нью-Йорк, существовавших в 2013 году. Один из них по документам на сегодняшний день все еще принадлежит гражданину США Алексу Черепанову. У этого владельца ресторана 5 страниц в социальных сетях. В трех из них отмечено, что Алекс Черепанов окончил 48-ю среднюю общеобразовательную школу в городе Кировозаводск, СССР, и Кировозаводский механико-технологический техникум пищевой промышленности. Другой информации о его образовании на этих страницах нет. Вот это номер. Спасибо, Эмма. Теперь понятно, почему он занялся именно рестораторским бизнесом. Хотя и очень странно, куда он подевал мечты о космосе. Или он их попросту перерос? Господин Шульц, запрошенная вами информация отсутствует. Повторите, пожалуйста, вопрос. Понятно, что отсутствует, сказал я. О таких вещах люди в социальных сетях не пишут. Ребята, осталось 2 минуты, объявила учительница. Поторопитесь. В дверь кабинета решительно постучали. Школьники дружно приподняли головы, повернули лица в сторону входа в класс. Дверь приоткрылась. Из-за порога донесся тихий женский голос. «Вероника Сергеевна, можно вас на минуточку?» Математичка встала из-за стола, прошла мимо доски с заданиями к двери. Вышла в коридор, я услышал ее слова. «Что случилось? У меня проверочная идет». Прежде, чем учительница прикрыла дверь, я тут же вернул Черепанову его исписанную примерами промокашку. Отдал Алексею и свою, относительно чистую. Череп сунул их в тетрадь с рисунками и снова кивнул в ответ на мое очередное спасибо. Вернулась в класс Вероника Сергеевна. Она взглянула на часы и объявила: «Ребята, после урока не расходитесь. Сразу после звонка все вместе идите в спортзал. Там во время перемены состоится собрание учеников старших классов». Громкая трель школьного звонка будто бы подчеркнула важность ее просьбы. Вероника Сергеевна выждала, пока дребезжание смолкло, и сообщила: «Все. Урок окончен, сдавайте тетради. Небось, директриса снова нам расскажет, что в этом году будет много выпускников», предсказал Черепанов. «Скажет, чтобы мы подналегли на учебу, если надеемся на поступление в ВУЗ, будто мы сами этого не понимаем. Классуха нам это с начала года твердит, как заведенная. Мои родители тоже об этом почти каждый день говорят». Черепанов вышагивал по коридору слева от меня, за правую руку меня придерживала Иришка Лукина. Школьные коридоры вновь заполнились звонкими детскими голосами. «Вы уже определились с поступлением?» – спросил я. «Где продолжите учебу после школы?» «Я в наш университет пойду», – ответила Иришка. «Поступлю на педагогический факультет, надеюсь. А я подам документы в высшее авиационное училище летчиков», – заявил Черепанов. Мы с Иришкой синхронно повернули головы, взглянули на Лешино лицо. «Летчиком будешь?» – сказал я. Черепанов тряхнул головой и сообщил: «Космонавтом». Я заметил, как улыбнулась Иришка. «Леша, в летное училище только с хорошим здоровьем берут», сказала Лукина. «Мне об этом брат говорил. Он тоже раньше летчиком хотел стать, но потом передумал. Этим летом он поступил в Московский институт радиоэлектроники и горной электромеханики». «Все нормально у меня со здоровьем», сказал Черепанов. «Я с сентября почти каждое утро зарядку делаю, и рост у меня для космонавта в самый раз, такой же, как у Юрия Гагарина, 1 метр и 65 сантиметров. На полпути к спортзалу наш класс встретила классная руководительница. Лидия Николаевна пересчитала нас, сообщила, что пока не в курсе того, зачем нас собирала директриса. Взволнованной она не выглядела, скорее, уставшей. Мне показалось, что мешки под ее глазами со вчерашнего дня стали темнее. Пионеры при нашем появлении пугливо шарахались к стенам. Около гардероба наш путь пересекся с траекториями движения 11-50 классов. Парни, шагавшие впереди нашей группы, остановились, пропустили оба класса вперед, двинулись дальше следом за 10-м А, замыкали шествие старшеклассников. К спортзалу наш класс подошел последним, словно находился на низшей ступени в иерархии старших классов. Я отметил, что моих одноклассников это обстоятельство не смутило, словно было для них привычным. Мы вошли в спортзал. Лукина тут же выпустила мою руку, пошла рядом с подругами. Черепанов шагал рядом со мной. Я заметил, что его щеки вдруг стали темнее, будто от духоты или от смущения. Проследил за Лешиным взглядом. Увидел зеленые глаза светловолосой девчонки. Они пристально смотрели мне в лицо. Память подсказала, что это та самая девица, которая присутствовала вчера на моем концерте в актовом зале, Света Клубничкина. Сегодня Клубничкина не хмурила брови, она улыбалась, демонстрировала мне ряды ровных крупных белых зубов. Причем, улыбалась Светлана именно мне, что явно не укрылось от внимания черноволосого Геннадия Тюлиева, следившего за ней из нестройного ряда учеников 11 класса. Тюлиев окинул меня изучающим взглядом, будто увидел впервые. Посмотрели на меня и стоявшие по левую руку от него кудрявые братья Ермолаевы. Я равнодушно пробежался взглядом по рядам 11-классников. Отметил, что 11-х классов в этом году в 48-й школе выпускалось 3, это в полтора раза больше, чем 10-х. Наш класс занял свободное пространство между 10-м и шведской стенкой. Классная руководительница прошлась перед нами, подровняла наши ряды. Я встал в первом ряду, около Черепанова, слушал болтовню Черепа, тот рассказывал мне о прелестях учебы в летном училище, рассматривал стоявших на другой стороне зала школьников, 11 класс, отметил, что девчонок и парней там было примерно одинаковое количество, у нас в классе число девиц вдвое превышало численность представителей мужского пола. Справа от меня в строй протиснулась Иришка. Она прикоснулась плечом к моему локтю, отбросила за спину косички. «Девчонки сказали, что нас сюда из-за вчерашнего пожара пригнали», — шепнула Лукина. Шепнула она громко, ее услышал Черепанов. «Снова расскажут нам правила пожарной безопасности?» — спросил он. Иришка дернула головой, стегнула меня по руке косичкой. «Девчонки слышали, что ищут поджигателей сарая», — все так же шепотом сказала она. «Наверное, потребуют, чтоб те признались, пригрозят последствиями, или даже милицией», она кивнула. У нас за спинами прозвучали громкие вздохи. «Признаются они, как же», пробормотал Черепанов. «Они же вчера чуть Кольку Осинкина не сожгли, их за такое запросто из комсомола вышвырнут, и даже в тюрьму посадить могут». «Эмма», сказал я, «посмотри, что пишут в интернете о пожаре рядом с 48-й Кировозаводской школой, о том, который случился 17 января 1966 года. Меня интересует причины того пожара. Господин Шульц, я не нашла никакой информации по вашему запросу». «Что, вообще ничего? Такого не может быть. Во время того пожара погиб ребенок. Об этом должны были говорить. Если не официально, то хотя бы на уровне сплетен и слухов. В комментариях на форумах, например. Эмма, поищи хорошо». «Господин Шульц, я не нашла никакой информации по вашему запросу». «Странно, очень странно». Я снова пробежался взглядом по лицам стоявших напротив меня школьников, заметил пару симпатичных девичьих мордашек. Краем уха слушал, как перешептывались стоявшие рядом со мной Череп и Иришка. Лукина доказывала, что поджигателям лучше признаться в содеянном преступлении. Черепанов твердил, что виновников пожара не найдут, иначе бы по их душе уже явились милиционеры. Я заметил, как в спортивный зал решительным шагом вошла наряженная в серую юбку до колен и в белую блузу высокая девица. Мое внимание привлекла ее длинная, до поясницы, светло-русая коса. Девица замерла, огляделась, зашагала к нашему классу. Я невольно залюбовался ей походкой. Обладательница длинной косы шла через спортзал, будто манекенщица по подиуму. Следов косметики я на ее лице не рассмотрел, но кожа на лице девицы выглядела идеально, будто после похода к косметологу. Залюбовался я и ее стройной фигурой, ноги от ушей, взглянул в ее большие голубые глаза, как у киношной Мальвины. Заметил, что едва ли не все стоявшие в зале парни скрестили на ней свои взгляды. Уставился на эту девицу Черепанов, смотрели на нее Тюлиев и братья Ермолаевы. Даже девчонки притихли, впились в шагавшую от бедра обладательницу роскошной косы завистливыми взглядами. Девица подошла к старости нашего класса, я так и не узнал у Иришки фамилию и имя этой девчонки, спросила, где Василий Пеняев. У нее был красивый и редкий голос, бархатистая контральта. Ученики 10 класса синхронно повернули головы в мою сторону. Взгляды одноклассников указали на мое лицо. Девица не дождалась ответа, продефилировала в мою сторону, остановилась на расстоянии вытянутой руки от меня, посмотрела в мои глаза. Мне показалось, стоявшие рядом со мной одноклассники затаили дыхание. Я и сам невольно застыл, рассматривая свое отражение в больших черных зрачках. Девица взмахнула длинными ресницами, провела по мне взглядом, сперва от моих глаз до носков моих ботинок, затем ее взгляд проделал обратный путь. Вот только до моего лица он не добрался, замер на уровне моей груди. Я увидел, как обладательница роскошной косы и длинных ресниц сурово нахмурила брови. «Пеняев», — произнесла она, «Почему на тебе нет комсомольского значка?» «Потерял». Девица сняла со своей блузы значок и прицепила его мне на джемпер. Сказала: «В пятницу, в 7 часов вечера, 22 кабинет. Приходи». Глава 9. Девица не ждала мой ответ. Она повернулась ко мне спиной и зашагала к стоявшим напротив нашего класса ученикам 11 класса. Я наблюдал за тем, как покачивалась при ходьбе ее русая коса. Увидел, как 11-классники расступились. Девица с косой заняла место в строю, рядом со старостой класса. Она приосанилась, горделиво приподняла подбородок, пробежалась глазами по рядам школьников. На моем лице она взгляд не задержала, будто я для нее больше не представлял интереса. Взглянула на вход в спортзал, точно в ожидании начала мероприятия. Я поймал себя на том, что уже секунд 10 пристально рассматривал эту девицу, нацепившую мне на грудь комсомольский значок, словно орден. Повернулся к Черепанову, спросил: «Что это за девчонка была?» Кивнул головой в сторону строя 11 класса. «Так это ж Ленка Засимова», сказала Иришка, комсорг школы. «Понятно», сказал я. «На комсомольское собрание меня пригласила», Лукина кивнула. «Наверное, они по пятницам обычно собираются, в 22-м кабинете. Я-то им зачем понадобился?» Черепанов толкнул меня локтем в бок. «Директриса пришла», сообщил он. Я повернул голову, зацепился взглядом за шагавшую по залу невысокую женщину с седыми волосами, собранными на затылке в пучок. Женщина была одета в серую юбку и серый пиджак, на котором я заметил два ряда орденских планок. Директриса Клавдия Ивановна Кульженко. Я узнал ее, хотя видел эту женщину в прошлый раз 60 лет назад. При появлении директрисы в спортзале воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками шагов. Директриса прошла в дальний от меня конец зала, остановилась между рядами 11 и 11 классов, повернулась спина к шведской стенке. Взгляды собравшихся тут учеников и классных руководителей скрестились на бледном, исчерченном морщинами лице директора школы. Директриса поздоровалась с учениками, она не повысила голос, но я прекрасно расслышал каждое произнесенное ею слово. Школьники ответили ей нестройным хором голосов. Пожелали директрисе здравствовать. «Товарищи», — сказала Клавдия Ивановна, — «все вы знаете, что вчера случился пожар в одной из складских построек нашей школы. Работники школы оперативно среагировали на возгорание, оповестили о нем пожарную службу. Прибывшие на наш вызов пожарные быстро справились с тушением пожара, не позволили огню переместиться на другие строения. По предварительной версии специалистов, причиной вчерашнего пожара стало замыкание электропроводки». По рядам школьникам пронеслось шипение разочарованных вздохов. Числившийся за нашей школой социалистической собственности нанесен ущерб, сумма которого в настоящий момент подсчитывается. Потеря школьного имущества, безусловно, стала неприятным обстоятельством. Но я уверена, что мы с вами восстановим его хотя бы частично. Сделаем это самостоятельно, своим трудом, чтобы не обременять наше государство, занятой работой по строительству коммунизма. Я не сомневаюсь, это нам по силам. Директриса взглянула на лица учеников, школьники закивали головами. Соответствующие задания я уже раздала классным руководителям и педагогам-трудовикам, сообщила Клавдия Ивановна. Она посмотрела в сторону шеренги 11 класса, добавила: «Я уверена, что и комсомол окажет нам посильную помощь». Я заметил, комсорг школы, Лена Засимова, согласно кивнула. «Потеря материальных ценностей, — сказала директриса, — это неприятное, но поправимое обстоятельство. Как вы знаете, товарищи, главной ценностью для нашего социалистического государства являются не вещи, а его граждане. Именно человеческая жизнь в нашей стране является наивысшей ценностью. Вчерашний пожар мог обернуться для всех нас непоправимой трагедией. Этого не произошло лишь благодаря, я не побоюсь этого слова, подвигу ученика нашей школы». Клавдия Ивановна посмотрела в сторону 10 класса, Василия Пеняева. «Мне почудилось, что я услышал многочисленные скрипы шейных позвонков». Старшеклассники повернули лица в мою сторону. Иришка легонько толкнула меня локтем. Я заметил, что на меня сейчас смотрела и директриса. «Вася, подойди ко мне», — сказала Клавдия Ивановна. «Пусть твои товарищи на тебя посмотрят». Теперь меня толкнул и Черепанов, гораздо сильнее, чем это до него сделала моя двоюродная сестра. «Вася, выходи», — шепнула Иришка. Я шагнул вперед, словно во время принятия присяги в армии, развернулся на каблуках и пошел к директрисе. Мне почудилось, что я снова очутился на вручении премии Штрилинера, которую мне присудили за перевод на немецкий язык книги генерал-лейтенанта Васильчикова «Взлеты и падения советской космонавтики». Вот только сейчас я не почувствовал зависти в обращенных на меня взглядах. Школьники разглядывали меня с любопытством. Многие из них сейчас видели меня впервые. Пошла лишь вторая неделя моего пребывания в Кирово-Заводске. Я подошел к директрисе, почувствовал источаемый ею легкий аромат ландышей. «Становись рядом со мной, Вася», — сказала Клавдия Ивановна. «Повернись лицом к товарищам». Она прикоснулась к моему плечу, я развернулся на 180 градусов, увидел горделивую улыбку на лице Иришки Лукиной, поднятый вверх большой палец на руке Черепанова, заметил внимательный взгляд Светы Клубничкина из 10 класса и большие голубые глаза Лены Засимовой. «Эмма, какая актриса исполнила роль Мальвины в советском двухсерийном фильме «Приключения Буратино»?» Татьяна Анатольевна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. «Стоп, Эмма, спасибо, не Засимова, а похожа, ребята», сказала директриса. «Во время вчерашнего пожара случился несчастный случай. Ученик 5 класса нашей школы по случайному стечению обстоятельств оказался заперт в той самой постройке, где случился пожар. Сразу скажу, что жизни мальчика сейчас уже ничто не угрожает. Хотя вчера он надышался дымом и сейчас находится на лечении во второй городской больнице. Но он остался жив только благодаря самоотверженным действиям Василия Пеняева». Клавдия Ивановна снова положила руку мне на плечо. «Василий вчера первый оказался около горящего здания. Он проявил героизм и находчивость. Вася воспользовался инвентарем находящегося на первом этаже второго корпуса нашей школы пожарного щита, сбил замок со складских ворот. Ваш товарищ вошел в заполненное дымом и объятое пламенем помещение, пришел на помощь младшему товарищу, жизни которого угрожала нешуточная опасность. Василий на руках вынес мальчика на улицу и передал его подоспевшим учителям». Директриса выдержала паузу, пробежалась взглядом по лицам учеников. Посмотрела на стоявшую около стены женщину, наклоном головы подала той сигнал. Женщина тут же сошла с места, принесла директрисе бумагу формата А4. Клавдия Ивановна подняла бумагу вверх, показала ее школьникам. «Педагогический коллектив нашей школы первым отреагировал на поступок Василия Пеняева», объявила она. «От лица всей нашей школы я уполномочена вручить Васе благодарственную грамоту». Она протянула мне бумагу и заявила: «Василий, мы гордимся тобой. Ты настоящий гражданин нашей великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик, страны свободы и счастья, где человек человеку друг, товарищ и брат». Директриса пожала мою руку. «Ты молодец, Василий», сказала она. «Возвращайся на свое место». Клавдия Ивановна повернулась к стоявшим неровными рядами вдоль стен спортзала школьникам и скомандовала: «Поаплодируем Василию, товарищи, смелее». Она первая хлопнула в ладоши. Школьники и учителя тут же поддержали ее предложение. «Я шел по спортзалу, отметил, что аплодировали мне даже Гена Тюлиев и братья Ермолаевы. Подошел к своему месту в строю 10 класса, взглянул на счастливое лицо своей двоюродной сестры. Мне показалось, что в глазах Иришки блеснула влага. Встал в строй. «Молодец, Вася», — шепнул Черепанов. «Я почувствовал, как кто-то из стоявших у меня за спиной школьников похлопал меня по плечу». Клавдия Ивановна подняла руку, аплодисменты мгновенно смолкли. «Ребята, я уже поговорила с нашими шефами», — сказала директриса. «Они пообещали мне, что в начале марта снова проведут в нашей школе лекции по пожарной безопасности и действиях при пожаре. А пока я в очередной раз напоминаю вам, ребята, что нынешний учебный год особенный. В этом году выпускников школ в нашей стране будет значительно больше, чем обычно. Это значит, что проходные баллы для поступления в высшие учебные заведения возрастут». «Дай, посмотрю на твою грамоту», — сказала Иришка, когда мы шли от спортзала к кабинету истории. Я протянул сестре украшенную круглой синей печатью бумагу. Лукина взяла грамоту в руки осторожно, будто ценную реликвию. Пробежалась по ней взглядом, вздохнула. «Купим для нее рамочку в культтоварах», — сказала она. «Повесим эту грамоту над твоей кроватью». «Зачем?» – спросил я. Иришка удивленно приподняла брови. «Чтобы все ее видели», – сказала она. «Я бы тоже так сделал», – заявил Черепанов. «Надо было и мне вместе с тобой к тому сараю рвануть». «Так почему же не рванул?» – спросила Иришка. Она усмехнулась. Алексей вздохнул. «Не сообразил», – признался он. «К Кто ж знал, что там, Колька, Эмма, а ведь в прошлый раз, когда пацан погиб, нас в спортзале не собирали, сказал я, во всяком случае, я туда точно не ходил и речь директрисы не слушал. Леша, ты говорил, что знаком с этим пятиклассником, сказал я, с Колькой, да, он в моем доме живет, в первом подъезде, может, ты знаешь его отчество, спросил я. Черепанов на пару секунд задумался и ответил, так это, Варфоломеевич он, Николай Варфоломеевич Осинкин, его отец работаем вместе с моей мамой. Леша показал на благодарственную грамоту и сказал, я посмотрю, да, пожалуйста, ответил я, наблюдал за тем, как Черепанов аккуратно принял мою награду из рук шагавшей справа от меня Иришки. Эмма, найди-ка мне информацию о Николае Варфоломеевиче Осинкине, который учился в 48-й Кировозаводской школе. Сейчас этот Колька Осинкин учится в 5-м классе, ему 11 или 12 лет. Получается, что Осинкин 54-го или 55-го года рождения. В прошлый раз Осинкин погиб при пожаре. Теперь его жизни ничто не угрожает, если верить директрисе. Какая из версий будущего зафиксирована в интернете? Господин Шульц, информация о пожаре. Стоп, Эмма, я тебя сейчас не о пожаре спрашиваю. Поищи мне в интернете информацию о Николае Варфоломеевиче Осинкине. Николай Варфоломеевич Осинкин учился в 48-й среднеобразовательной школе города Кировозаводск с 1961 года по 1971 год. По 71-й, Эмма, ты уверена, господин Шульц? Так Осинкин написал на своих страницах в социальных сетях. С 1971 года по 1977 год Николай Варфоломеевич Осинкин проходил обучение в Кировозаводском государственном университете имени Алексея Максимовича Горького. Работал инженером на Кировозаводском тракторном заводе. Сейчас он пенсионер, проживает в городе Кировозаводск. Сейчас, переспросил я, это когда, господин Шульц, я озвучила вам информацию, актуальную на 18 января 2026 года. В последний раз Николай Варфоломеевич Осинкин заходил на свою страницу в социальной сети сегодня в 7 часов 32 минуты по московскому времени. Хочешь сказать, что там, у тебя, этот Колька Осинкин дожил до пенсионного возраста? Господин Шульц, я озвучила вам информацию, актуальную на 18 января 2000. Стоп, Эмма, я понял тебя, но ничего не понял. Черепанов вернул мне грамоту. Наверное, и от школьного комсомола тебя чем-нибудь наградят, сказал он. Может, тоже грамоту дадут. Не зря же Ленка Засимова позвала тебя на пятничное собрание. До начала урока литературы я все же узнал имя старосты нашего класса. Познакомился я и с комсоргом 10 класса. Обе эти девицы встретили нас около кабинета литературы и продублировали приглашение комсорга школы на пятничное комсомольское собрание. Они заверили, что тоже туда придут. Пообещали, что всячески меня на собрании поддержат. Староста класса и комсорг были неразлучными подругами, со слов Леши Черепанова. Именно у него я выяснил имена этих девиц. Обе откликались на имя Надежда. Надежду Степанову, старосту, одноклассники за глаза называли Надя маленькая, за невысокий рост. Ее подругу комсорга, Надежду Веретенникову, Надя большая. Она возвышалась над старостой почти на полголовы. Едва мы с Черепановым уселись за парту, как прозвенел звонок. Мы с Лешей снова поднялись на ноги, замерли по разные стороны парты. Сидевший за учительским столом, похожий на студента старших курсов, мужчина резво вскочил на ноги, пересек класс и плотно прикрыл входную дверь. Он отряхнул с рукавов пиджака крошки мела, поправил на лице очки, продемонстрировал десятиклассникам свои крупные передние зубы. Мне он показался похожим на кролика из советского мультфильма о приключениях Винни-Пуха. «Здравствуйте, товарищи будущие выпускники!» Звонким мальчишеским голосом произнес он. «Здравствуйте, Максим Григорьевич!» Неактивно и в разнобой ответили школьники. «Присаживайтесь», — разрешил учитель литературы. Он подошел к доске, повернулся к ней спиной, перекатился с пяток на носки, будто о чем-то задумался. Снова взглянул через толстые линзы очков на класс и поинтересовался, кто сегодня прогуливает урок. «Все на местах», — ответила ему Надя маленькая. «Превосходно», — сказал Максим Григорьевич. Он бросил задумчивый взгляд за окно, словно полюбовался на пролетавшие там пушистые снежинки, и улыбнулся. «Сегодня прекрасный день», — заявил Максим Григорьевич, «для того, чтобы поговорить о поэзии Владимира Владимировича Маяковского. Зима, снег, Маяковский, звучит почти как стихи. Вот только я уже говорил о поэзии Владимира Маяковского на протяжении двух прошедших уроков. Поэтому сегодня я с удовольствием послушаю вас, товарищи будущие выпускники школы. Он улыбнулся, его крупные белые зубы влажно блеснули. Максим Григорьевич снова перекатился с пяток на носки, подошел к столу и плюхнулся на стул. Придвинул к себе классный журнал, поправил за ушами дужки очков. Ко мне наклонился Черепанов и спросил: «Вася, ты какое стихотворение выучил?» Я заметил, как сидевший около окна учитель литературы резко вскинул голову и взглянул в сторону моей парты. Он посмотрел сперва на Черепанова, затем на меня. Мне показалось, что он меня не сразу узнал. Максим Григорьевич снова блеснул зубами. «Вот и мне интересно, Вася», — сказал он, — «какое стихотворение Владимира Владимировича Маяковского ты для нас подготовил? В прошлый раз ты нас не поразил знанием поэзии Владимира Владимировича. Быть может, удивишь нас сейчас?» Он откинулся на спинку стула, расправил плечи, посмотрел на меня, улыбнулся. Я снова мысленно обозвал его кроликом. Сидевшие за партой слева от меня парни шумно выдохнули и будто бы повеселели. Они поерзали на лавке и тоже посмотрели на меня выжидающе, как и прочие мои одноклассники. «Вставай, Василий», — сказал кролик, — «смелее. Проходи к доске, чтобы товарищи тебя хорошо рассмотрели. Очень надеюсь, что ты порадуешь нас хотя бы сегодня. Признаться, я не помню, какие оценки за знания русской и советской литературы были у тебя в московской школе. Поэтому мы оценим твой талант рассказчика и критика непредвзято». Я неохотно встал с лавки и на ходу скомандовал: «Эмма, найди мне стих Маяковского, который подошел бы для чтения в 10 классе средней общеобразовательной школы. Господин Шульц, я предложу вам гимн обеду, а вы могли бы, подлиза, послушайте, стихи о разнице вкусов, прощание, про заседавшиеся. Какое произведение вы нам прочтете, Василий?» — спросил кролик. «Про заседавшиеся», — ответил я. «Интересный выбор, неожиданный». Я остановился около школьной доски, где красовалась выведенная каллиграфическим почерком сегодняшняя дата. Повернулся лицом к классу, заметил тревогу во взгляде своей двоюродной сестры, откашлялся. «Мы ждем, Василий», — сказал кролик. Он повернулся ко мне в полоборота, закинул ногу на ногу, скрестил на груди руки, смотрел на меня, чуть запрокинув голову, иронично усмехался. В стеклах его очков отражались горевшие под потолком лампы. «Про заседавшиеся», — повторил я, — «Владимир Маяковский. Эмма, диктуй. Чуть ночь превратится в рассвет», — повторил я вслед за виртуальной помощницей, — «вижу каждый день я». Глава 10. «О, хотя бы еще одно заседание», — провозгласил я, относительно искоренения всех заседаний. Эмма у меня в голове замолчала. Я тоже умолк, отвел взгляд от припорошенных снегом ветвей березы, что росла на улице неподалеку от окон кабинета литературы. Пробежался глазами по классу, увидел, как позевывал Черепанов, как подпирала кулаком щеку Иришка Лукина, как с прилежно сложенными на столешнице руками сидела за партой Надя маленькая. Посмотрел на Максима Григорьевича, замершего за столом с чуть прикрытыми веками. Кашлянул, учитель убрал со своего лица мечтательную улыбку, поднял на меня взгляд. «Неплохо, Василий», — произнес кролик, блеснул зубами. «Я бы даже сказал, отлично, так и запишу в журнале, когда ты нам немного расскажешь о своем видении творчества Владимира Владимировича Маяковского. Василий, поделись с нами мыслями о выбранном тобою стихотворении. Что конкретно тебя в нем привлекло, Эмма?» «О Маяковском?» — переспросил я. «Именно, о Владимире Владимировиче Маяковском. Господин Шульц, я нашла», — кричит, выдумывает какие-то кривые слова, «и все у него не то, по-моему», — сказал я, «не то и мало понятно, рассыпано все, трудно читать». Учитель литературы хмыкнул, поправил очки. «А что касается стихотворения про заседавшиеся», — сказал я, «Эмма, господин Шульц, я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области», — произнес я, «но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной». В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что все это совершенно правильно». Максим Григорьевич встал со стула, но все еще смотрел на меня снизу вверх. Я отметил, что учитель не улыбался. Он стрельнул глазами в сторону внимательно наблюдавшими за нами школьниками. «Василий, ты только что сказал, произнес он, что Владимир Маяковский в своем стихотворении издевался над коммунистами. «Это не я сказал, Максим Григорьевич. Эти слова о Владимире Маяковском и о стихотворении про заседавшиеся принадлежат Владимиру Ильичу Ленину. Эмма, ты уверена в этом, господин Шульц?» Владимир Ильич произнес их в речи о международном и внутреннем положении Советской Республики на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года. Учитель литературы приподнял брови. «Ах, Ленин!» – сказал он. Я кивнул и серьезным тоном заявил. «Суждениям Владимира Ильича я всецело доверяю». «Нет, так-то да». Максим Григорьевич кивнул. Он вынул из кармана брюк белый носовой платок, снял очки, бросил на меня близорукий взгляд, протер платком линзы и снова украсил очками свое лицо. Снова кивнул. «Я полностью разделяю мнение Владимира Ильича», — сказал кролик. Он продемонстрировал мне свои передние зубы и заявил. «Василий, но я все же хочу услышать твое мнение о том, что именно хотел выразить в своем стихотворении Владимир Владимирович Маяковский». Я пожал плечами. «Максим Григорьевич», — сказал я, — «вы действительно верите, что современный советский 16-летний школьник поймет, какие именно смыслы заложил в свои стихи страдавший от депрессии и похмелья 30-летний поэт, живший полвека назад?» Хм. Учитель литературы потрогал дужку очков. «Это тоже чья-то цитата?» — спросил он. «Это я поинтересовался вашим мнением, Максим Григорьевич». «Ясно». Максим Григорьевич вздохнул. «Ладно, Пеняев», — сказал он. «Вижу, что уровень подготовки московских школьников не уступает нашему. Это меня порадовало. Советую тебе, Василий, в будущем не только цитировать при ответах на уроки Владимира Ильича, но и активнее высказывать свое мнение, которое мне и твоим школьным товарищам тоже интересно». Учитель взглянул на часы. «Присаживайся, Василий. Молодец. Время нашего урока не бесконечно, а я хотел бы услышать сегодня и других учеников. Все же у нас выпускной класс, и скоро у многих из вас будут вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Я уверен, что знание поэзии Маяковского на этих экзаменах вам пригодится». Я кивнул и направился к своей парте. «А оценка за стихотворение у него какая?» — громко спросил с места Черепанов. «Пятерка, разумеется», — ответил Максим Григорьевич. Он уселся за стол, сделал пометку в классном журнале, поднял лицо, взглянул на притихших школьников. Я вернулся за парту, увидел, что кролик снова блеснул зубами. «Черепанов», — громко сказал учитель, — «раз уж ты напомнил нам о себе, мы с удовольствием тебя послушаем. Выходи к доске, Алексей, смелее. Какое стихотворение ты для нас подготовил? Надеюсь, ты покажешь нашему московскому гостю, что уровень подготовки наших учеников ничем не уступает столичному». Я наблюдал за тем, как Леша Черепанов неохотно выбирался из-за парты. Череп кряхтел и пыхтел, словно один из престарелых пациентов Гейдельбергской клиники. «Что не говори, Эмма, а интернет – это очень полезная штука. Господин Шульц, интернет – это...» «Стоп, Эмма, я знаю, что такое интернет. Спасибо за помощь. На перемене после урока истории мне показалось, что я вернулся не 66-й год, а примерно в 60-й. Пока шел вместе с Черепановым к кабинету физики, я то и дело ловил на себе любопытные взгляды старшеклассников. Причем, школьники разглядывали теперь не только мои джинсы, они указывали приятелям на меня и говорили: «Смотри, это же тот самый Вася, который вчера пацана из огня вынес». Именно их слова и напомнили мне, что сейчас я находился не в московской школе, а в Кирово-Заводской. Потому что в Москве я слышал иное. «Смотри, это же Вася Пеняев, который поет». Чуть позже: «Смотри, это же тот пацан из хора, который потерял голос». К восторженным взглядам я в детстве привык быстро, а вот со снисходительными насмешками на лицах окружающих я так и не смирился. Часто стирал их кулаками. На уроке физики меня не озадачили ни проверочной работой, ни вызовом к доске. Пожилая учительница объясняла нам новую тему. Я слушал ее, почти не вслушиваясь в ее слова, они словно пролетали мимо моих ушей, рассматривал лица и затылки своих нынешних одноклассников, размышлял о том, что информация о будущем всех этих школьников сейчас была доступна мне при посредничестве виртуальной помощницы. «Эмма, озвучь мне, пожалуйста, еще раз годы жизни Николая Варфоломеевича Осинкина. Конечно, господин Шульц. Николай Варфоломеевич Осинкин родился 5 декабря 1955 года. Дата смерти ни в одном из открытых источников не указана. Ты утверждаешь, что он еще жив. Я имею в виду, он жив в 2026 году. В последний раз Николай Варфоломеевич Осинкин заходил на свою страницу в социальной сети сегодня в 7 часов 32 минуты по московскому времени. Эмма, уточни, что такое сегодня, в твоем варианте реальности. Господин Шульц, под словом «сегодня» я подразумевала воскресенье 18 января 2026 года. «Спасибо, Эмма», — сказал я. «Чего ему не спалось-то в воскресное утро? Ах, да, он же пенсионер». Я увидел, как сидевшая за третьей партой, перед Черепановым, Иришка тряхнула косичками. Заметил, как обернулась и стрельнула в меня взглядом комсорг Надя Большая. Посмотрел на изрисованную словами и картинками классную доску. Снова переключил внимание на учительницу физики, рисовавшую на доске мелом стрелки и буквы латинского алфавита. Вот только снова не уловил смысл ее слов. Потому что все еще размышлял над сообщением Эммы. Представлял, как где-то там, в далеком теперь будущем, постаревший Колька Осинкин читал утром сообщение от внуков на своей странице в соцсети. «Эмма», — сказал я, — «но ведь тогда получается, вчера я изменил будущее. Это в том случае, если я сейчас действительно нахожусь в собственном прошлом. Но есть и другой вариант. Ты тоже являешься частью виртуального мира, а не моим связующим звеном с реальностью. Ведь в ином случае, происшествия в виртуальной реальности никак бы не повлияли на события в реальном мире. Господин Шульц, повторите, пожалуйста, вопрос», — сказала Эмма. «Я пока ничего не спросил, но сейчас спрошу. Эмма, а что в 2026 году пишут обо мне? Ведь если у меня теперь снова есть голос, мое будущее наверняка изменилось. Сомневаюсь, что мои московские злоключения повторились. Что обо мне помнит в 2026-м? Я известный певец, все же известен, как переводчик. Ну-ка, Эмма, удиви меня. Господин Шульц, повторите, пожалуйста, вопрос», — сказала Эмма. «Эмма, какие последние новости, касавшиеся меня, просочились в интернет?» «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Напоминаю вам, господин Шульц, что я всего лишь...» «Стоп, что именно ты не нашла? Информацию обо мне, или тебя смутила формулировка последняя?» «Переформулирую свой вопрос. Эмма, меня интересует любая информация обо мне, которая появилась в сети за декабрь 2025 года. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Стоп», я дернулся, привлек к себе внимание Черепанова, который прервал конспектирование рассказов учительницы. Алексей вопросительно приподнял брови, я покачал головой. «Эмма, что опять не так, что тебе непонятно в моем запросе?» Я вкинул изрисованную чернилами руку и легонько хлопнул себя по лбу. Улыбнулся снова взглянувшему на меня Леше Черепанову. Откинулся на спинку лавки. «Эмма, я понял, в чем проблема. Ты ищешь информацию о Базилиусе Шульце, гражданине Федеративной Республики Германия. Так, но ведь если будущее Осинкина изменилось, то и с моим будущим наверняка случилась похожая трансформация. Эмма, к черту эмигранта Базилиуса Шульца. Поищи в новостях за декабрь 25 года любую информацию о Василии Богдановиче Пеняеве 49 года рождения. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Стоп», я нахмурился, скрестил на груди руки. «Что за ерунда? Эмма, у тебя появилось чувство юмора, ты надо мной издеваешься? Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник. Я обеспечиваю вам доступ в глобальную систему компьютерных сетей и доступ к...» «Стоп, Эмма, помолчи, думаю». Я посмотрел за окно, где все еще валили с неба крупные хлопья снега. Вспомнил, что при нашей встрече в Нью-Йорке Черепанов назвал зиму с 65 на 66 год аномально холодной и снежной для Кировозаводска. Он говорил, что видел здесь столько снега лишь в год, когда мы вместе с ним учились в одном классе. Вспомнил, что Олесей рассказывал мне и о наших одноклассниках. Подробности его рассказов я не запомнил, но в памяти сохранил слова Черепанова о том, что многие из них не дожили до дня нашей с Алексеем встречи в США. «Эмма, ты намекаешь, что в этом твоем альтернативном 2026 году меня уже нет в живых?» Получается, в том будущем я умер раньше? Эмма, назови мне дату последнего упоминания в интернете о переводчике Базилиусе Шульце или Василии Богдановиче Пеняеве. Меня интересует полная дата. Число, месяц, год. И да поищи точную дату моей смерти. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. С чьей? Ученики 10 класса дружно взглянули в мою сторону. Учительница тоже прервала записи на доске и отыскала меня взглядом. «Вася, ты чего?» – прошептал Черепанов. «Прошу прощения», – сказал я, прикусил язык. Учительница кивнула, ученики ответили на мое признание усмешками. «Эмма, это уже не смешно, у тебя нет доступа к интернету, ты теперь соединяешь меня только с терминалом больничной диспетчерской, я же выразился предельно четко. Найди мне последние упоминания обо мне в интернете, хотя бы загляни на мою страницу в Фейсбуке. Она зарегистрирована на Базилиуса Шульца, переводчика из Берлина. Когда я заглядывал на нее в последний раз, ты же сама заходила туда по моей просьбе. А если Шульца не существует, поищи страницу Пеняева. Господин Шульц, я нашла 36 217 страниц в социальной сети Facebook, где пользователи указали фамилию Шульц, но ни одна из них полностью не соответствует вашему запросу. Василий Богданович Пеняев 1949 года рождения в социальных сетях не зарегистрирован. Ясно, я понял. Такое вполне возможно, если я взял псевдоним или сменил фамилию до появления интернета. Такое обстоятельство неудивительно и в моем стиле. Появился не Базилиус Шульц, а неважно. Но ведь ты же сама мне находила в сети мои выступления в СССР. Этих файлов в интернете сотни, если не тысячи. В комментариях к большинству из них упоминали мое имя. Разве нет, Эмма, озвучь мне ту статью из Википедии, где меня назвали обычным и заурядным ребенком. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните, пожалуйста, запрос. Да куда уж точнее. Скажи мне, Эмма, чей голос с конца 60-х годов объявлял начало телепрограммы «Пионерская зорька». Господин Шульц, к моему огромному сожалению. Стоп, найди любое упоминание о Василии Богдановиче Пеняеве из города Москва, который пел в детском хоре. Господин Шульц, к огромному моему сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Но я нашла 142 505 упоминаний словосочетания «Василий Пеняев». Стоп, а обо мне ты что-нибудь нашла? Я уже не прошу у тебя информацию из будущего. Понимаю, что через минуту могу исчезнуть из этой реальности. Но ведь все, что было до сегодняшнего дня, уже не изменится. Хоть что-то же должно быть написано о моем прошлом в этом твоем странном интернете. Ведь раньше там обо мне писали едва ли не на каждом столбе. Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос. Чертовщина какая-то. Ладно, Эмма, расслабься. У меня от всех этих странностей голова разболелась. Беседа с Эммой на уроке физики сказалась на моем настроении. Я понял это, когда Иришка Лукина поинтересовалась, хорошо ли я себя чувствовал. Я ответил двоюродной сестре, что уже второй день подряд чувствую себя превосходно, словно помолодел на 60 лет. Черепанов и Лукина улыбнулись. Приняли мой ответ за шутку. Я тоже улыбнулся, когда подумал о том, что расстроился напрасно. На уроке истории, под монотонный бубнеж учительницы, я снова обратился к Эмме. Завалил ее вопросами о событиях из пока не наступившего будущего, о которых хорошо помнил. Спрашивал свою виртуальную помощницу о спортивных результатах, о фильмах и актерах, о переводчиках, награжденных премией Штрилинера. Ответы Эммы большей частью соответствовали моим воспоминаниям. Вот только о награждении премии Штрилинера переводчика Базилиуса Шульца она информацию снова не нашла. Под конец учебного дня я сдался, махнул рукой и заявил: «Ладно, Эмма, разберусь с этой проблемой позже. Сейчас у меня есть заботы поважнее. Я второй день нахожусь в прошлом или в этой похожей на прошлое виртуальной реальности. Думаю, что будет и третий день, и четвертый. Я либо проживу жизнь заново, либо проведу энное количество времени в этой реальности, почти ничем не отличающейся от моего прошлого». У меня над головой прозвенел звонок, он сообщил, что учебный день закончился. Я заметил радостные улыбки на лицах одноклассников. «Эмма, в прошлый раз я прожил в Кировозаводске 2 недели, сбежал отсюда в субботу 22 января, в эту пятницу мои родители уедут в ГДР, в прошлый раз я специально выжидал, пока они покинут СССР, чтобы вернуться в Москву, в прошлый раз я так и не построил карьеру певца и музыканта, К слову, все мои прошлые потуги вернуть былую славу я карьерой не считаю. Я сложил в портфель свои школьные принадлежности, выбрался из-за парты, но это было тогда. Я тот раз я не только выглядел юнцом, но и размышлял, как глупый юнец. К тому же, у меня не было голоса, теперь он у меня есть. Эмма, с учетом моих нынешних вокальных данных и с учетом твоего существования в моей голове, будущее Василия Пеняева теперь видится мне не столь печальным и однозначным, даже несмотря на то, что о нем умалчивает интернет. «Вася, какие у тебя планы на вечер?» – спросила Иришка. Я взял со стола портфель, посмотрел на свою двоюродную сестру, ответил. «Вот над своими дальнейшими планами я сейчас как раз и размышляю. Ты помнишь, что завтра у нас вторым уроком немецкий язык?» – спросила Иришка. «Допустим, ты обещал Лидии Николаевне, что напишешь сочинение о своей жизни на немецком языке». Я задумался, в прошлый раз я никакие сочинения в Кировозаводске не писал. Дома мы с Иришкой разбрелись по своим частям комнаты, уселись за написание домашних работ. Я заглянул в дневник, увидел там то самое задание по немецкому языку, о котором в школе мне напомнила сестра. Задание гласило, что мне нужно было составить рассказ о своей прошлой жизни, описать, каким я видел себя в будущем. В качестве вывода мне следовало сообщить о своих самых заветных желаниях, не о планах на будущее, не о мечтах, именно о желаниях. Я усмехнулся, открыл тетрадь, пробормотал: «Ладно, сейчас я вам напишу и о себе, и о будущем, и о своих желаниях. Меня зовут Василий Богданович Пеняев», написал я по-немецки. «Я родился 5 апреля 1949 года в городе Москва, СССР. 17 января 2026 года в клинике города Гейдельберг, ФРГ, я умер». Глава 11. Мои родители много работали. Родить, они меня родили, но на мое воспитание время не выделили. Едва ли не с рождения моим воспитанием занималась бабушка, папина мать. Раньше она была известной балериной. Во время Великой Отечественной войны эшелон, где она ехала, разбомбили немцы. Бабушка получила ранение, от которого полностью не оправилась. Поэтому она распрощалась с балетом. Но искусством бабушка интересоваться не перестала. В этом же ключе она воспитывала и меня. Я не учил таблицу умножения и не практиковался в устном счете. Уже с 3 лет я посещал занятия по хореографии и по вокалу, с 5 лет играл на фортепиано и на скрипке. Но выстрелил именно вокал. Бабушка услышала мое выступление на утреннике в детском саду, где я исполнил песню о родной стране из кинофильма «Чук и Гек». Помню, с каким удовольствием я тогда пел: «И где бы ты ни был, всегда над тобой московское небо с кремлевской звездой». Бабушка мои старания оценила, занятий по вокалу в моей жизни стало в разы больше, они вытеснили из моей жизни страдания со скрипкой, чем тоже меня порадовали. Уже через неделю после того выступления в детском саду я познакомился с бабушкиным другом, руководителем хорового коллектива «Пионер», существовавшего при гостелерадио СССР. Не прошло и 2 лет с моего первого занятия с хором, как я впервые выступил в качестве солиста хора. Мне тогда исполнилось 7 лет. Учеба в школе в те годы была лишь побочным явлением в моей жизни. Главным моим занятием было пение. Пение было моим любимым занятием, пусть я и сильно уставал во время репетиций. Когда я пел, я будто бы дышал полной грудью. Во время перерывов между репетициями и выступлениями мне словно не хватало кислорода для дыхания. Я сбился со счета, на скольких сценах и в скольких городах нашей страны я побывал. Везде меня встречали и провожали овациями. Мне дарили цветы, сувениры и конфеты. На торжественных приемах в Кремле я приветствовал делегатов съезда и иностранных гостей. Мне пожимал после выступления руку первый секретарь ЦК КПСС, и я сам дарил ему цветы. 12 апреля 1961 года я радовался вместе со всей страной первому полету человека в космос. Мне кажется, со дня моего дебютного сольного выступления в качестве солиста хора это событие было первым, на время заставившим меня позабыть о пении. Я помню, как по улицам шли толпы людей с самодельными транспарантами. Помню надписи на этих транспарантах, белых, словно пошитых из обычных простыней: «Слава первому советскому космонавту! Фантастично! Юрий Гагарин!» Я смотрел по телевизору, как встречали Гагарина. Помню, как он шел к встречающим его людям по расстеленной на земле ковровой дорожке, а на ботинке у него будто бы болтался развязанный шнурок. Позже я узнал, что это была подтяжка от носка. Полет Юрия Гагарина в космос стал ярким финальным аккордом светлой полосы в моей жизни. которая закончилась в мае 1961 года, когда у меня во время выступления впервые сломался голос. Я помню, как испытал во время того выступления сперва растерянность, а потом меня будто бы захлестнула волна ужаса и стыда, потому что я впервые осознал, что пел не идеально. Помню, как взрослые меня успокаивали после концерта, как бабушка придумывала оправдание моему фиаско, но уже в тот день я почувствовал, что все кончено. Проблемы с голосом не исчезли, они нарастали, как снежный ком. Врачи твердили, что это нормальное явление в моем возрасте. Они огласили мне приговор: прекратить пение до того дня, как мне исполнится 16 лет. Изменения в своем новом статусе я почувствовал уже летом, когда побывал в пионерском лагере. Родители отправили меня туда, как в ссылку. Именно в лагере я впервые подрался. Я первый бросился на своего обидчика с кулаками. Не проиграл в схватке подчистую лишь потому, что превратился тогда едва ли не в берсерка, не чувствовавшего боли. Но схлопотал первый фингал под глазом. Впервые разбил себе кулаки в кровь. Я хорошо помню, как бабушка охнула при виде моего лица, разукрашенного в сине-желто-зеленые цвета. А 19 августа 1961 года бабушка умерла. Мне долго казалось, что ее подкосили постигшие меня в том году неудачи. Хотя родители мне и твердили, что у бабушки давно уже были серьезные проблемы с сердцем. 1 сентября 1961 года для меня началось то, что журналисты в своих статьях позже назвали «падение с Олимпа славы». Стало для Васи Пеняева тяжелым испытанием. Я больно ударился при этом падении. Сейчас я удивлен, что вообще тогда не слетел с катушек. В то время мне казалось, что едва ли не каждый ребенок и педагог в моей московской школе радовались этому моему падению с Олимпа. Для большинства из них я превратился из гордости школы в двоечника и хулигана. Как оказалось, за время своей концертной деятельности я знатно запустил учебу по всем предметам, кроме музыки и иностранного языка. Только за сентябрь 1961 года я подрался не меньше 10 раз, синяки не сходили с моего лица. Боевую раскраску на моем лице увидел вернувшийся из очередной командировки отец. Помню, как папа сидел в своем любимом кресле, курил сигарету и задумчиво рассматривал мое разукрашенное лицо. Потом отец затушил сигарету и ушел к себе в кабинет. Я слышал лишь обрывки его разговора. Папа кому-то пообещал, что он завтра придет. Сразу догадался, что он – это я. Папа положил трубку, позвал меня к себе, сообщил мне, что договорился со своим хорошим знакомым, который 12 лет работал в Японии, тот научит меня правильно драться. Отец сказал, что раз уж я не справляюсь со своими проблемами без драк, то лучше уж буду в тех драках побеждать, чем радовать окружающих своим унылым видом. Занятия у папиного хорошего знакомого мне понравились, потому что уже в начале 1962 года я признал их несомненную пользу. Тогда я впервые вышел из схватки с очередным обидчиком бесспорным победителем. В школе меня уже не считали хлюпиком и музыкантишкой. Злорадные шепотки не смолкли, но теперь они все чаще звучали у меня за спиной. Надо мной все реже потешались, глядя мне в лицо. А с начала учебного года в 1962 году о моем певческом прошлом школьники вспоминали все реже, не в последнюю очередь по причине того, что многие видели мои схватки с обидчиками. Учебе я теперь уделял гораздо больше внимания, чем в прошлые годы. На уроках немецкого языка так и вовсе стал лучшим учеником.